мастабы. Сегодня слова гробницы фараона, несомненно, будут ассоциироваться с пирамидами. Однако далеко не сразу фараоны стали строить эти монументальные сооружения, дабы увековечить свои имена в памяти потомков. Первоначальными сооружениями, служившими для погребения царей, были мастабы, от арабского слова «скамья». В одном из залов Лувра находится настоящая мастаба, целиком перевезенная из Саккара. Эта мастаба была построена для фараона Ахетхотепа около 4500 лет назад. В таких мастабах хоронили царей и их супруг еще в додинастический период. Мастаба представляет собой небольшой трапециевидный объем с ложным входом. Возводилась мастаба из сырцового кирпича и состояла из двух частей – наземной, глухой и подземной, где находилась погребальная камера и прилегающие к ней комнаты. Кладовые, куда приносились продукты и предметы быта, необходимые умершему в загробном мире. Среди этих небольших комнаток особую роль играло помещение для статуи. Молельня и место для жертвоприношения обычно пристраивались снаружи. К погребальной камере сверху вела вертикальная шахта. Известны целые кварталы подобных сооружений. Все начиналось с обыкновенных насыпей, которые затем стали укрепляться камнями. Следующим этапом стало возведение подземных сводов, а внешние формы приобрели форму трапеции. Часто встречается несколько захоронений одного и того же правителя. Мумия владыки хранилась лишь в одном, остальные же являлись ложными погребениями, то есть кенотафами. Будучи фараоном Верхнего и Нижнего Египта, владыка желал иметь два дома Ка, и это, начиная с периода раннего царства, стало традицией для последующих поколений. В период Третьей династии мастабы были широко распространены в Египте, но их строили уже не только фараоны, но и их вельможи. Обширные комплексы мастаб в некрополях Гизы и Саккары сосредоточены вблизи царских гробниц. Они не являются частью ансамблей пирамид, тем не менее помещение гробниц знати рядом с усыпальницей их господина свидетельствует о стремлении прославить фараона и после его смерти, что отражает в известной степени характер отношений, господствовавших в египетском обществе того времени. В монументальных царских некрополях не было места для трудящегося человека. О нем не забывали, но здесь он был не нужен. Ценился только его труд на земле, в загробном же мире он не имел значения. Для вельмож здесь будут трудиться земледельцы, пастухи и ремесленники, многочисленные изображения которых мы видим на рельефах, покрывающих внутренние стены мастаб. Настоящие улицы мастаб высокопоставленных сановников 4, 5 и 6 династий имеют планировку, напоминающую городские улицы. В этих гробницах сохранились скульптуры, рельефы и росписи, принадлежащие к шедеврам искусства эпохи Древнего Царства. Наибольшее количество памятников, наряду с некрополем в Гизе, принесли раскопки мастаб в северной части Саккары. Изучение рельефов в мастабах позволяет нам сегодня представить повседневный труд египтян.